Глава 118. Объятия и проклятия. Большую часть гостевых комнат занимают ученики Кэтмира, ожидающие, когда за ними явятся их родители. Так что дядя Финн предлагает нам заселиться по двое, в результате чего, поскольку он мой дядя, я делю комнату с Мэйси, а не с Хадсоном, что разрушает мои планы припереть его к стенке для разговора. Но приятно вновь оказаться в одной комнате с моей кузиной. Хотя я не могу не заметить, что, узнав, что ее родители лгали ей всю ее жизнь, она изменилась. С моего первого дня в Кэтмире ее простодушие и веселый задор передавались и мне. Она была моим маяком в бурном море, который всегда приводил меня на безопасный берег. Но глядя, как она выдвигает ящики шкафа и разбирает свой рюкзак, я не могу не заметить, что свет этого маяка немного потускнел. Впервые после того, как я встретилась с ней, она напоминает мне цитату из Фицджеральда, которой я была одержима, когда училась в 11 классе. «Двери захлопнулись, солнце село, и в мире не осталось иной красоты, кроме седой красоты стали, над которой не властно время. Он не ощущал даже горя. Горе принадлежало стране очарований, стране юности». Примечание. Цитата из романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Зимние мечты». Перевод Жукова. Конец примечания. Я часто думаю о том, что потеряла. Что потеряли Хадсон, Джексон и Флинт. Но при этом я забываю о Мэйси. О веселой, легкомысленной Мэйси, чьи иллюзии разбила эта чёртова война. Это разрывает мне сердце. Когда в нашу дверь стучит ее мать, я вызываюсь пойти в душ первой, чтобы они могли провести несколько минут наедине. Похоже, тетя Равена не хочет выпускать Мэйси из виду, и это чувство явно взаимно. Но я рада, что она потратила время на то, чтобы сходить к придворным целителям. Она уже выглядит намного лучше, чем когда мы обнаружили ее в темнице. Мэйси и ее матери нужно многое обсудить теперь, когда она достаточно окрепла, чтобы говорить. И поэтому я решаю потихоньку зайти в комнату Хадсона и Джексона, как только соберу то, что можно собрать для испытаний. Когда полчаса спустя я выхожу из ванной после самого восхитительного душа на свете, да, я благодарна Мэйси за то, что она сделала с моей ванной, когда мы находились при замороженном дворе горгулей, но это все же не идет ни в какое сравнение с современным водопроводом. Мать Мэйси сидит на ее кровати, и рядом с ней лежит большой кожаный футляр. Мэйси сидит с другой стороны с обитой бархатом шкатулкой и красным мешочком. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я, подойдя к ней, чтобы разглядеть их получше. «Собираю руны, которые, как мне кажется, могут помочь нам выдержать испытания», — отвечает она. Я опускаю взгляд и смотрю на разложенные на стёганом одеяле гладкие камешки с символами. У меня сжимается сердце, когда я вспоминаю мешочек с похожими рунами, которые оставил мне мой отец. Дядя Финн положил их в сейф в своем кабинете, чтобы отдать мне позднее. Но теперь они похоронены под тоннами камней, которые остались от Кэтмира. И я больше никогда их не увижу. «Что это?» — спрашиваю я, показав на один из камешков, выглядящий необычно из-за красивых прожилок. «Малахит», — с улыбкой отвечает тетя Равена. «Это один из моих любимых. Он придает своему владельцу силу», — говорит Мэйси, «и помогает выявлять изменения. Вот я и подумала, что он пригодится нам в прохождении испытаний». «Тигровый глаз тоже будет хорош», — замечает моя тетя, показав на коричневый камень с золотистыми прожилками. «Это для защиты». Я помню это, потому что дала такой же камень Джексону, когда его душа распадалась. Мы с ним никогда не говорили об этом, но я надеялась, что он сохранил этот камень даже после того, как Нури отдала ему свое сердце. «Точно, Грейс», — моя тетя улыбается, «и для укрепления силы воли, которой вы, девочки, всегда хотите получить побольше». Мы с Мэйси воодушевленно киваем. Мы тратим еще несколько минут, отбирая камни, Затем мать Мэйси открывает футляр, лежащий на ее стороне кровати. Мэйси заглядывает в него и визжит от восторга. «Мама, это...» «Да, дочка, это зелье Виолы», — отвечает тетя Равена. «И что? Она сказала, что мы можем их взять?» На лице Мэйси написан скептицизм. «Она сказала, что ты можешь выбрать три зелья, которые, на твой взгляд, могут тебе пригодиться. А затем я могу выбрать для тебя еще одно». «Значит, целых четыре?» У Мэйси округляются глаза. «Она же никогда никому не позволяет брать так много!» «Думаю, она просто очень рада, что я вернулась», — говорит моя тетя. «И очень хочет защитить тебя от...» Улыбка, сиявшая на лице тети Равены весь этот вечер, гаснет. Но она почти сразу же улыбается вновь. Мэйси обходит кровать и обнимает ее. «Все будет хорошо, мама. Я тебе обещаю». «Я знаю», — отвечает тетя Равена, но как она ни старается, уверенности в ее голосе нет. И никто из нас ее не винит. Я не могу не думать, что, похоже, у меня был какой-то глюк, когда я сказала себе, что мы пройдем эти испытания и освободим армию Гаргулей, как будто это всего-навсего еще одно задание из тех, которые нам уже приходилось выполнять. Потому что чем ближе мы подходим к этим невыполнимым испытаниям, тем больше мне хочется сдать назад. Я не стану этого делать, но я этого хочу. А точнее, я хочу сказать моим друзьям, чтобы они сдали назад. Я королева Гаргулей. Мой долг состоит в том, чтобы принять участие в этих испытаниях и сделать все, чтобы добыть слезы Элиоса и освободить армию Гаргулей, даже если ее воины считают, что я предала их. Но это вовсе не значит, что люди, которые мне дороги, должны делать это вместе со мной. Честное слово, я была бы рада, если бы они предоставили мне делать это в одиночку, если это будет значить, что они окажутся в безопасности. «Так какие же зелья мне взять с собой?» — бодро спрашивает Мэйси, пытаясь, я в этом уверена, развеять витающую в комнате тревогу. Тетя Равена вздыхает и говорит. «Если ведьме приходится сражаться с неизвестным противником, то она не может обойтись без...» Она перебирает флаконы с разноцветными зельями, после чего берет желтовато-зеленый флакон. «Без вот этого зелья». «А что она может сделать?» — спрашивает Мэйси, осторожно взяв флакон. «То, что нужно тебе больше всего», — отвечает тетя Равена и сжимает ее руку. «О, мама!» Глаза Мэйси наполняются слезами, и мне кажется, что сейчас она отведет взгляд. Но тут она утыкается лицом в плечо своей матери и обнимает ее так крепко, будто эти объятия могут восполнить все то, что они потеряли. «Прости, мне так жаль», — шепчу я, потому что желание попросить прощения грызло меня с тех самых пор, как я увидела свою тетю на полу той темницы. «Ничего этого не произошло бы, если бы тебе не пришлось просить для меня тот чай».